Рассказ "Студентеска", очерк первый из сборника ранних рассказов Владимира Жаботинского. Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. "Студентеска", очерк первый. Я проснулся поздно и встал с левой ноги. Между тем погода стояла чудная, облаков было совсем мало, как раз в меру, а юнгфрау, эйгер и монах заглядывали в окошко моего чердака отчетливее и пристальнее, чем когда-либо. Ясно было, что сегодня лекции пропали, потому что стоило мне завидеть со своей вышки Оберланд, как меня начинало непобедимо тянуть вон из Берна. Если у меня до того дня набралась жиденькая тетрадка записок по лекциям, то исключительно потому, что май был туманный и горы прятались. За дверью стояли мои вычищенные башмаки. Из них левый подавал в отставку, а в правом торчало письмо от университетского казначея с приглашением уплатить за второе полугодие. Я остался одинаково недоволен обоими башмаками, надел их с проклятиями на ноги и пошел на Парныхштрассе. Так называли в нашем кружке ту улицу, на которой поселился Парных, потому что Парных не понимал ни слова по-немецки. Он служил где-то на Волге в земстве, скопил 200 рублей, потом потерял место и приехал в Одессу не то искать другого, не то отдыхать. Однажды я гулял с ним и рассказал, что еду за границу. Он вспомнил, что сам, собственно, давно думал съездить в Европу, этак в Германию, в Париж, а особенно в Лондон. Вошел в трактир и настрочил прошение о паспорте. Когда мы получили паспорта и укладывали вещи, он спросил, куда, собственно, я еду. Оказалось, что, собственно, немцы его не занимали, и он, собственно, готов был ехать сначала в Швейцарию. Наконец, в Подволочиске нам пришлось долго ждать поезда, и по этому случаю Парных надумался считать свои деньги. Оказалось, разными европейскими монетами 147 рублей. 4 из них он тут же отдал пограничному обывателю за черные контрабандные часы. Они встали, чуть поезд двинулся. А остальные тоже уплыли, и Парных так ничего и не увидел, кроме Берна, и теперь ждал присылки от друзей-сибиряков. А, впрочем, был по большей части доволен судьбою. Мне было известно, что у него не будет ни гроша, и не затем я шел на Парныхштрассе, чтобы просить одолжить мне 50 франков для университета. А просто так. И не застав Парных дома, я пуще затосковал. Улица меня злила, потому что была немощеная, а я этого не люблю. На проходящих тошно было смотреть из-за их очевидной глупости. На стенах были налеплены избирательные афиши, но такие маленькие, что их одни мухи только и замечали. И это было ясно на первый взгляд. Ощущение захолустья начинало меня душить. Вдруг повеяло свежей. Я увидел Зиночку Н., которая мне всегда нравилась. Во-первых, она была почти единственная хорошенькая на полсотни студенток, и одна красиво причесывалась. Во-вторых, ум у нее был хоть небольшой, но хорошего складу, с приятной способностью забывать многое из прочитанного. Зиночка была в розовом, несла в руке тетрадки и смотрела с сочувствием на мою понурость. Поравнявшись, она осведомилась. — Вы похоронное шествие изображаете? — Госпожа, мне скучно. — Мне тоже, но я иду на лекции. — А я не пойду. Из двух зол. — Это дело вкуса. — Не, безвкусие. Тогда Зиночка приказала. — Идите домой, вы в опасном настроении. «Фрейлин Зина, голубочка, золотистая, — взмолился я, — пойдемте погулять». Но Зина только пожала плечами, и я понял. Это значило, идти на час не стоит, да и мы все вблизи исходили. А отправиться в Оберланд дня на два и хорошо было бы, да у меня нет денег, и у вас в кармане 20 сантимов никелевого достоинства. Так я перевел движение Зиночкиных плеч, которые робко просвечивались сквозь розовую ткань, и прошел своей дорогой, и меня обуяла кромешная, стопудовая скука. У самого моего дома мне вдруг почудилось, будто я заглянул в зеркало. Дело в том, что Парных шел мне навстречу, и его лицо поразительно походило на мое. «Купил картошки на 5-алтынной, и остался у меня 2-гривенный», — доложил он. Я ответил: «Я не покупал картошки, но результат у меня тот же. Вы были у Чопура?» «Был. Но хозяйка ему одолжила 3 франка, и он пошел вносить плату за правоучение». «А у Белевича?» «Был, но не застал. Он пошел к хозяйке попросить 3 франка взаймы, чтобы пополнить плату за правоучение». «А где еще были?» «Был в столовой. Дежурит Минская. Она меня попросила одолжить 3 франка». И мы оба приблизили, елико возможно, основание бровей к переносицам и побрели, куда глаза глядят, и Парных принялся повергать на мое рассмотрение следующие умозрения. «Черт знает что. Допустим, что они уплатят в университете. Ну и что дальше? Станут они от этого умней? Белевич научится говорить по-русски? Минская похорошеет? Дался им университет. Отчего бы им дома не учиться? Точно будто университет помогает заниматься. Тю! Он мешает заниматься. Вот что. Я, допустим, сейчас расположен в химию заглянуть, а по расписанию гистология. Или я устал, спать хочу, а по расписанию работа в клинике. Не будь этих самых заведений, было бы больше образованных людей, верно вам говорю. В голове только то держится, что сам усвоил. А разве же это значит сам, когда тебе профессор разжевал да вложил? И швейцарцы тоже. Хоть бы постыдились. Земля маленькая, а пакости этой 6 штук университетов. Тоже называется передовая страна. Хорошо. Вы мне, пожалуйста, не толкуйте про Телля. Тель-то он был Тель, а его потомки уже только телята. Поглядите, чем это они довольны? Чего им здесь на улице надо? Куда они идут? Что им дома не сидится? Я бы хотел им скандал устроить, то есть, чтобы небу стало жарко. Вот сниму с себя пару и пойду гулять на Шенцли. Скажите этому швейцарцу, чтобы не проходил близко, а то ему как дам». По счастью, мы были у дверей Парных, и я втолкнул его на лестницу, прежде чем швейцарец успел подойти. Слава богу, не было сомнения, что, опоздай я на минуту, Парных поколотил бы неповинного бюргера. И я тоже, потому что слишком уж у нас накипело, и не в мочь было переваривать невозмутимость туземного довольства. Мы добрались до каморки Парных, и снова нам обоим показалось, будто мы заглянули в зеркало. На кровати сидел Кольнер, который прибрел сленг-гассе, чтобы попросить у Парных капельку древесного спирту для горелки, на которой хотел сварить себе химический суп. У него еще оставалась 1 плитка препарата Маджи. Он, подумав, согласился разделить ее с нами, но взамен потребовал своей доли картофеля. Парных зажег горелку и полез в шкаф за солью, но, распахнув дверцы шкафа, он вдруг замер в полной неподвижности, а электричество было столько в нашей атмосфере, что замерли и мы с Кольнером. Загорелое лицо Парных все вдруг так и распустилось, растаяло в улыбке, озарившей эту физиономию от одного уха до другого. И тот же маневр исполнили мы с Кольнером. Парных ринулся в шкаф, извлек из него свою меховую шубу и потряс мансарду ликованием. «Вот она, спасительница, наша родная сибирская тетенька чернобурая! Как же ей, спрашивается, своего красноярца да в беде не выручить? Ну и покажем же мы тутошнему племени, как пельмени варят. До нового века не забудут. Ай да!» И через 1/4 часа мы шли чинно по Парных штрассе, и вся улица бежала за нами. Парных шел впереди, дымил папироской и приказывал толпе расступиться по-русски, но с успехом. За ним мы с Кольнером торжественно несли сожженный плед, на котором покоилась бережно уложенная парныховская тетенька черно-бурая. В ворот ее была воткнута ветка, а на ветке висел плакат с черной каймой и надписью готического склада на немецком языке «Ломбард». И за нами шли встревоженные обыватели, бежали школьники, несколько собак и даже один блюститель в форме. Никто из них никогда нигде ничего подобного не видел, а придраться было все-таки не к чему. По лицу блюстителя было видно, что он про себя на память бормочет все 111 пунктов союзной конституции и никак не может найти подходящего. Статское население растерялось совсем до потери соображения, растерялись даже собаки, которые, чуя по запаху, что вещи не краденые, в первый раз за свой собачий век не знали, как с ними поступить. И в то же время все чувствовали, что наша процессия – нечто незаконное, недопустимое, и возмущались, и злились, а мы были в своей тарелке и ликовали, и Парных, ненавидевший швейцарцев, сиял, как вымазанный маслом. С каким шиком мы явились в столовую, где уже собралась вся колония в ожидании обеда. Я сейчас же вошел в читальню и отыскал библиотекаршу. Она, купно с другими четырьмя девицами, висела неподвижно над свежей книгой толстого журнала, и видно было, что все пятеро задыхаются не столько от тесноты, сколько от блаженства и мления, ибо журнал был из хороших. «Госпожа Перцова!» — позвал я, зная, что библиотекаршу ничем горше не взбесишь, так как она не признавала титулов. «Госпожа, за мною, кажется, долг в библиотеке». Она перевела дух от восхищения, оторвала глаза от книги и презрительно посмотрела на меня. «Гевис, абе, верно, но зачем это вам? Ведь вы все равно не заплатите. 5 франков. Я заплатил, и она так растерялась, что опрокинула чернильницу на страницу хорошего журнала. Тут мне показалось, что я схожу с ума от восторга. Девицы вскипели, я выбежал в переднюю и наткнулся на Зиночку. «Я богат! Фрейлин Зина, голубочка золотистая, пойдемте на Штокгорн дня на 3 с Парных и Кольнером». И мы мчались по славной, мягкой пыльце немощеных улиц к вокзалу, и добряки-туземцы с ласковым любопытством глядели на нас, когда мы затопляли вагон 3-го класса гамом, хохотом и широкозвучной гармонией русского языка, лучшего из наречий мира сего. Конец 1-го очерка из цикла «Студентеска». Газета «Одесские новости», 16 октября 1900 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.